Глава 2. Говерла. Из хронопогружения Сергея Гореницы. Они поднимались на Говерлу. Утренний воздух сладким холодком наполнял легкие. С юга на крыльях рассветного ветерка плыл дух смерек. Дышалось легко. Голова кружилась, словно от веселого праздничного танца, с камня на камень, между травами, цветами и извилистой тропою змейкой. Вокруг волны скалистого моря, а над ним сизо-прозрачные шарфы туманов, вспыхнул алым пожаром восток. Еще не видно светило, но уже ударила в снежную шапку Говерлы огненная стрела. Заискрилась вершина, взвеселяя сердце радугой цвета. Казалось, словно некий игривый великан зажег над Карпатами сказочный костер ватру. Начал ораторий в небе незримый орган, подхватили величественную песню легионы птиц. Завибрировал, отражая стоголосое эхо, купол ясно-лазоревого неба. «Быстрее, быстрее, Богданчик!» – подгоняла своего друга Леся. «Хочу встретить солнышко на вершине». «Тогда надо было прихватить левитатор», – усмехнулся Богдан. «Взлетели бы за несколько минут на любую вершину». «Неинтересно, теряется чувство преодоления», – ответила жена. «Преодолевая тяготение, усилием мускулов, дыхания, напряжением сердца, ты словно приобщаешься к чувственному и эмоциональному миру предков. Помнишь, как в древней песне? Из вершины на вершину, из дубравы снова в бор, легкой мысли в сердце звон». «Как сильно и точно сказано», – подхватил Богдан, – «как поэтично. Теперь же занимаются стихоплетством почти все, но чувствуют ли они так же предвечно просто?» Леся не ответила. «Они уже взобрались на вершину». Небольшая площадка освободилась от снега, посреди нее в розово-солнечной дымке высилась известная на весь мир скульптурная композиция, созданная век назад молодым украинским воятелем Игнатом Байдой, погибшим в расцвете творческих сил. Держа жену за руку, Богдан замер от восхищения. Затем они обошли пьедестал. Остановившись, долго всматривались в лица матери с детем, которые сидели в центре группы. Тревожные и вдохновенные очи, тонкие чувствительные пальцы поэтессы, художницы, жницы и возлюбленной. Это был вековечный образ матери Украины, девы-воительницы, которая сквозь пыль веков, сквозь бури исторических, социальных и общественных катаклизмов передала в космическое далеко звездное грядущее свое живое сердце, песню, сказку, волю к бытию, заветы лучших своих сыновей-созидателей. Возле ног ее с левой стороны Тарас. Он склонил голову на ее колено, закрыв глаза. На такое мастерство, такая творческая жажда водила рукой у Байды, что все лицо Кобзаря стало всевидящим оком духа. На его устах замерла блаженная улыбка, в ней слышались беззвучные слова: «Когда матерь бодрствует, сыну можно отдохнуть. Но я готов снова прийти, о матерь, только позови, и я вернусь». С правой стороны от матери Леся горный, трепетный, гордый подснежник, который не может жить и дышать знойные буйнолистные летние дни, но любит суровые морозные периоды ранней весны. Рядом каменер, узловатые руки сложены на коленях, тело неподвижно, а за высоким челом напряжение огненного вулкана мыслей и чувств. Еще и еще фигуры концентрическими кольцами окружают матерь-деву, породившую их в муках творческих исканий и направившую детей своих к вселенским горизонтам. Леся и Богдан склонились перед матерью в низком поклоне. Жена прошептала: «Благослови нас, любимая, в дальний путь. Хотим сохранить твою искру в безднах вечности. Хотим не забыть твоих мук и любви». «Не забудем», – молвил Богдан. «Пуповина рвется, но дитя в крови несет ее сути завет». Они отошли от скульптурной группы, вдохновенные, успокоенные, счастливые. Сели на камни лицом к солнцу. «А тебе не тяжело, Богданчик, оставлять землю, родной край? Скажи, ты не сомневаешься в своем решении?» «Еще как тяжело!» Яснокарие глаза Богдана потемнели. Нас вечно разрывает между двумя полюсами тяготения. Один зов предвечности, голос прадедов, уют детства, другой – призывная труба тайны, веление сказки, жажда новых горизонтов. И то, и другое – это воплощенное в нас воле матерей. И не всегда матерь тела и матерь духа согласуются между собою, но истина там, где зов тайны. «Это правда», – кивнула Леся, доверчиво взглянув на друга очами-незабудками. «Дни детства, волшебство. Но разве ж напрасно вспыхивают звезды в ночном небе? Они зовут вечность. Богдан обнял ее за худенькие плечи, вдохнул хмельной запах пшеничных волос, волнистым потоком не спадавший на спину. Она осторожно освободилась от его объятий, стала на камне, простерши руки к солнцу, и замерла. «Вижу, в тебе грусть о земле гнездится куда глубже, нежели во мне», — сказал Богдан. «Да и не только о земле, по солнцу, ведь ты солнцепоклонник». «Что же нужно человеку?» — печально отозвалась Леся, окинувши взглядом горную панораму. «Почему в нем, таком небольшом, поясея на болезненное зерно, вечной творческой муки?» Богдан не ответил, взял жену за руку, помог соскочить с камня и повел к тропинке. «Пора, времени мало, любимая». Спускались быстрее, над полонинами плыли туманы, покрывая травы и цветы самоцветами росы. С правой стороны звенел радужный водопад, тихо журчали из-под талого снега струйки воды, даруя жизнь подснежникам, лазаревым очам земли. Там внизу уже бушевало лето, а тут над альпийскими лугами только начиналась ранняя весна. Леся смеялась, радуясь тому, как Богдан уже в сотый раз бросался с тропинки в сторону, склоняясь над каким-нибудь розовым или же белым цветочком. «Ох, если бы тебя видели теперь твои поклонники, сомневаясь, узнали бы они в тебе знаменитого космонавта, известного им по телевизионным передачам». «Ах, Леся, словно в забытье отвечал Богдан, я теперь не космонавт, я младенец. Милая, только бы сохранить навсегда эту неповторимость, эту красоту». И вот это чувство, как у меня сегодня. «Ты сохранишь?» Серьезно ответила Леся. «Я знаю. А сохранять ли они?» «Кто?» Удивился Богдан. «Те, кто живет под моим сердцем. Они уже живут. Двое наших сыновей. Войдет ли в их душу тревога и радость сегодня?» Ночевали в Криворивне над Черемошем. Над мемориалом Франка пламенели радужные зорницы. Где-то между горами гулко катилось эхо праздничных песен. Приветливо мерцали звезды огни в домах гуцулов на склонах гор. Богдан сладко дремал в палатке, снова от дневного перехода к Гаверле. Олеся неутомимо прогуливалась над рекой, вздыхала, глядя на звездное диво небосклона, чутко вслушиваясь в тревожную речь Черемоша. Родник души гармонично вливался в течение воды и раскачивался, струился поэтическими строками, в коих были и предчувствия вечной разлуки, и печаль по утраченному, и надежда на неведомое, небывалое. В тихой дреме Карпаты спит и сердце мое, но уснуть Черемошу шум воды не дает. Среди сумрака в ночи и на миг не смолчит, бурунами клокочет и на камнях гремит, повторяет предания из младенческих снов. Песни, словно рыданье из легенды веков, ждет своих бакарашей с дальних гор с высоты. Но в мелеющих водах не проходят плоты, а Гаверла грохочет, то Черемош лишь сны. Не рыдай среди ночи, ожидай весны, дам тебе я водицы в легендарной судьбе. Звездоносные дети поплывут по тебе. Отплыву в верховины, там, где сказочный лес, полетят в мироздание бакараши небес. Правда, правда. Встрепенуло сердце Леси. «Надо преодолеть предвечную печаль прошлого. Нет его, она уже не вернется. И разве не мужество древних бакараш и платогонников? Разве не бесстрашие опрыжков и казаков? Разве не их мудрость и песенность с нами летит к иному солнцу? Разве не их бессмертие будет жить в моих детях, ходить по тропинкам дальних миров, подниматься к вершинам неведомых гор? Леся! Леся! Кто это? Кто? Леся!» Тревожно зовет из сумрака голос Богдана. «Иди-ка скорее сюда». Она приближается к палатке, еще не расплеская в груди чувство полноты и успокоенности. Но почему же так взволнованно дышит Богдан? Он проснулся, и на груди его тлеет багровый уголек индикатора ОС особой связи. Неужели срочный вызов? Случилось нечто непредвиденное? Богдан передал Лесе МД микродинамик. Она его поднесла к уху. Тихий, но торжественный голос сообщал: «Наконец! Свершилось. Ни фантазии, ни гипотезы, и ни вдохновенной импровизации. Первый сигнал мыслящих существ инопланетной эволюции. Мощный импульсный радиопередатчик генерирует один и тот же комплекс еще не расшифрованной информации в широком спектре частот. Источник сигналов отождествлен с новооткрытой системой красного карлика, в которой предполагается, в соответствии с теорией Червинского-Мильтона, наличие трех планет типа Земля, Меркурий. Зона локализирована между Солнцем и Эпсилон Иридана на расстоянии 8 световых лет от Земли. Вот почему всепланетное сообщество галактических связей рассматривает предложение об изменении и дополнении программы первой галактической экспедиции. Богдан выключил передачу, тревожно взглянул на Лесю. «Ты поняла?» Она кивнула. «Могут быть изменения?» «Неужели ты считаешь, что они изменят состав экипажа?» «Все может быть. Это решит совет сообщества, но я боюсь не за кого-то, а за меня». «Да, такая экспедиция уже не просто переселение, но и опасное исследование. А ты беременна. Ты должен отстоять весь экипаж, как он уж сложится». «Знаю, любимая, мы уже не уснем. Собираем-ка палатку и улетаем в солнечный город». Солнечный город охватывал кольцом жилых строений и научно-исследовательских комплексов Эльбрус. Тут же в древнем катере был сооружен один из главнейших космодромов Земли. Совет Всепланетного сообщества галактических связей созывал чрезвычайное заседание в помещении космического конгресса, откуда обсуждение проблемы звездоплавания транслировали сетью всепланетной связи для всей Земли. Кроме выдающихся ученых, теоретиков, конструкторов, философов, экономистов и психологов, на заседание совета прибыли все члены экипажа космокрейсера «Любовь». Теперь же они сидели в первых рядах амфитеатра, тревожно переговариваясь. В центре зала на кафедре появилась фигура председателя совета Владислава Ратая, знаменитого фундатора новой математики, так называемой математики полноты, позволявшей моделировать любое явление, процесс, вещь, существо не только в числовом выражении, но во всей динамичной глубинности причинных связей. Основанием этого революционного инструмента познания стала подвижническая работа ученого 20-го столетия Богола и Гука, открывших пути к гиперпространственным измерениям. Дальнейшие разработки Ратая ставили на крепкий практический фундамент идею многомерности и обещали поразительное открытие в изучении тайн мироздания. Председатель пригладил ладонью седенькие, коротко стриженные волосы, ласково улыбнулся космонавтам и молчаливым поднятием руки приветствовал всех собравшихся. Затем сказал: «Всем уже известна радостная новость. Совет экстренно решил восстановить контакт с мыслящими существами, сигналы которых мы поймали. Это задание важнее в плане очередности, нежели проблема переселения. Тем более, что прецедент встречи братьев по мысли уникален и может открывать небывалые векторы гнозиса. Но для галактического полета у нас в наличии пока что лишь один экспериментальный космокрейсер «Любовь». Полетит он. Нам необходимо решить, будут ли изменения в составе экипажа или нет. Соединить эти два задания или же разделить? Кто выскажется?» В четвертом кольце амфитеатра вспыхнул индикатор особой связи. На стереоэкране возле Владислава Ратая появилась фигура философа Зигмунда Трайна. Серые пронзительные глаза из-под седых бровей глядели остро и серьезно. «Разделить?» – кратко молвил он. «Обоснование?» – спросил Ратай. «Слишком несовместимое задание. Первое и второе уникально оригинальны. Но мы не имеем права рисковать. Это не прогулка. Для контакта с инопланетной эволюцией нужна специальная подготовка. Значит, экипаж следует обновить». «Экипаж имеет универсальную подготовку», – возразил Ратай. «Но он готовился для формирования новой эволюции, а не для рискованных контактов с неведомой цивилизацией. Кроме того, Леся Полумяная беременна. Предлагаю укомплектовать экипаж исключительно из холостых космонавтов, психологизировать их для выполнения строго определенного задания». Слово попросила известная психолог Лиана Мытье. Ее огромные синие глаза метали с экрана в зал молнии возмущения. «Мы не можем возвращаться к рассуждениям, давно уже преодоленными в науке души. Новосозданный экипаж, не имеющий долговременной психоадаптации, неименуемо деградирует в полете. Только уравновешенная группа людей, разного пола, объединенных любовью, способна решить сложное задание. Неужели вы не понимаете, друг Трайн, что одиночки в многолетнем полете станут злобными аскетами? История показала, что такие люди становятся безразличными чисто человеческим проблемам, замыкаются в психокапсуле внутреннего мира, а затем превращаются в фанатиков, религиозных, научных или же социальных, это уже не столь важно». «Но дети», – возразил Трайн, «дети Полумянова, вы их хотите отправить в опасное космическое путешествие, которое, возможно, растянется на десятилетия?» «Тем лучше», – невозмутимо ответила Лиана. Возможно, именно детям придется завершить задание Земли. «Мы не имеем права ставить новорожденных в условия, которых они сами не выбирали», – упрямо гнул свою Трайн. «Простите, друг Трайн», – отозвался с места Богдан Полумяный. «Извините, ответьте лишь одно, а ваши родители согласовывали с вами условия вашего рождения именно на этой земле и в условиях именно этой исторической реальности?» Амфитеатр всколыхнулся от хохота, даже Зигмунд Трайн скупо улыбнулся и развел руками. «Мы советовались», – продолжал Богдан, – «хочу высказать мнение всего экипажа космокрейсера. Первое и второе задание следует объединить, установив контакт. Мы передадим Земле необходимую информацию, а затем стартуем к системе Эпсилон Эридана. Прошу поддержать наше волеизъявление».